Глава 27. Санкт-Петербургские ведомости, номер 99. Во вторник, 10 дня декабря 1728 года. В прошлую субботу прибыл сюда из Парижа князь Александр Куракин, камергер его императорского величества и бывший министр при французском дворе, и намерен путь свой вскоре отсель в Москву восприять.